137. Так называемое классическое образование. Для того, чтобы показать, что наша жизнь посвящена познаванию, и что мы могли бы забыть... Нет. Что мы забыли бы об этом, если бы это предназначение наше само не напоминало нам о себе, часто произносят с чувством эти стихи. «Судьба, я следую за тобой, и если бы я не хотел, я должен бы сделать это хотя бы со вздохами и жалобами». А теперь, оглянувшись на дорогу жизни, мы точно так же замечаем, что что-то забыто нами, что наша юность истрачена даром, потому что наши воспитатели употребили наши молодые годы, горячие и жаждущие познаний, не на то, чтобы дать нам познание вещей, а на то, чтобы дать нам классическое образование. Наша юность истрачена даром, потому что нам сообщали неумело и мучительно для нас тощие сведения о греках и о римлянах и об их языке, вопреки основному положению всякого воспитания, что надобно давать каждому такую пищу, какую кто может есть. Наша юность истрачена даром, потому что нас силой заставляли изучать математику и физику вместо того, чтобы заинтересовать нас и указать на тысячу проблем, возникающих в нашей маленькой ежедневной жизни, в наших ежедневных занятиях, во всем том, что совершается каждый день в доме, в мастерской, на небе, на земле, указать на тысячу проблем, возбудить в нас желание разгадать их и потом сказать, что для этого мы прежде всего должны учить математику и механику, а затем уже сообщить нам научное увлечение абсолютной последовательностью этой науки. О, если бы научили нас уважать эти науки! О, если бы хоть один только раз заставили дрогнуть наши души, сообщив нам борьбу, падение и новую борьбу их светил и те мученичества, которые знает история точных наук! Наоборот, на нас вдохнули дыханием пренебрежения к другим наукам в пользу истории, формального образования и классицизма. И мы так легко позволили обмануть себя. Формальное образование. Не можем ли мы, указав на лучших учителей наших гимназий, спросить с улыбкой, где здесь формальное образование? И если его нет у них самих, как же могут они давать его другим? А классицизм? Учимся ли мы чему-нибудь такому, чему учили древние свою молодежь? Учимся ли мы говорить, как они, писать, как они? Упражняемся ли мы непрестанно, как они, в спорах, в диалектике? Учимся ли мы красивым и гордым движением, борьбе, метанию диска, кулачному бою? Заимствуем ли мы хоть что-нибудь из практической аскетики всех греческих философов? Проводим ли мы в жизнь хоть одну античную добродетель именно так, как проводили ее в жизнь древние? Не отсутствует ли в нашем воспитании вообще всякая мысль о морали. Те мужественные, серьезные попытки жить в той или другой морали возбуждают ли в нас какое-нибудь чувство, которое ценили древние, а не новые народы? Указывают ли нам деление дня и жизни и цели жизни в античном духе? Изучаем ли мы древние языки так, как изучаем языки живых народов, именно с тем, чтобы говорить и говорить удобно и хорошо? Никто не может, никто не в состоянии сделать это. И вот результат трудных годов. Мы учимся для того, чтобы знать, что могли и были в состоянии делать прежние люди. А что это за знание? С каждым годом мне становится яснее, что весь греческий и античный мир трудно понимаем для нас, даже более едва доступен. А если иногда говорят о древних с легкостью, то это свидетельствует или о легкомыслии говорящего, или о наследственном самомнении бессмыслицы. Таковы области, на которых подвязались мы в нашем детстве, и мы вынесли из него отвращение ко всей древности, отвращение, по-видимому, слишком искреннее. Гордое воображение наших классиков-воспитателей, будто они вполне овладели древностью, заходит так далеко, что они стараются внушить это самомнение и своим воспитанникам, но с задней мыслью, что оно, правда, не может сделать человека счастливым, но достаточно хорошо для честных бедных буквоедов, которые, как драконы, сидят на своих кладах, вполне достойных их, и чувствуют себя хорошо. Такое классическое образование получили мы. Поправить дело нельзя для нас. Но надобно думать не только о себе. 138. Слишком личные вопросы правды. Что такое, собственно, делаю я? И чего хочу я добиться? Вот вопрос правды, которым не задается наша современная система образования и на который, следовательно, не дается ответа. Заниматься этим некогда. Напротив, говорить с детьми о всяких пустяках, а не говорить о правде. Говорить женщинам, которым предстоит быть матерями, разные комплименты, а не поднимать вопрос о правде. Говорить с юношами об их будущем, а не о правде. Для этого всегда есть время и охота. А что такое 70 лет? Они быстро пройдут, и быстро подойдет конец. Так не важно, чтобы волна знала, куда и как она бежит. Даже, пожалуй, лучше не знать этого. Согласен. Но немного гордости в том, что даже никто не подымет такого вопроса. Наше образование делает людей не гордыми. Тем лучше. Правда?